Пятое. Затем, неизменно выступавшему с наиболее свирепыми предложениями и поэтому всеми давно ненавистному Котте Мессалину, при первом удобном случае предъявляется обвинение в том, что он распространял порочащие Гая Цезаря слухи о его пятнающем мужчину разврате, что, присутствуя среди жрецов на пиршестве в день рождения Августы, он назвал его поминальным обедом, и что, посетовав на могущество Мания Липида и Луция Арунция, с которыми у них вышла размолвка в связи с какими-то денежными расчетами, он добавил: «Их, может быть, поддержит Сенат, а меня защитит мой Тиберушка». Изобличенный в этом первейшими людьми государства и не оставляемый ими в покое, он обратился с жалобой на них к императору. И вскоре Сенату было доставлено письмо Цезаря, в котором он вступился за Котту. Вспомнив о начале своей дружбы с ним и указав на его многочисленные заслуги, он просил не истолковывать в худшую сторону его слов и не превращать в преступление бесхитростную застольную болтовню.